Однако не сказано, когда наступит время встречи. Ты же не можешь позволить земляному генералу остаться в стране Радуги навсегда. А я не указала на содержимое свитка и с сомнением сказала. Здесь было сказано только о встрече в стране Радуги, но не указано когда. Информация все еще слишком расплывчата. Нет, нам фактически указали время. По моей оценке, есть большая вероятность, что это и правда он. Шрейши погладил подбородок и задумался. Это действительно может быть тот ниндзя скрытого тумана, который пришел в поисках сотрудничества с ними. Теперь ему действительно нужно подумать о том, как сотрудничать. Конаху можно назвать их смертельным врагом. В сочетании с их странной и запутанной политической обстановкой трудно стать союзниками. Скрытое облако слишком властное, замкнутое и любит все решать кулаками. Обстановка в деревне стабильная, но поскольку они слишком стабильны, то и не станут искать внешних союзников. Скрытый камень похож на скрытое облако, внутренняя среда стабильна, и на данном этапе нет возможности добиться успеха в их привлечении к сотрудничеству. А что касается скрытого песка, шанс был. Однако брат и сестра Ибиза и Чио, высокопоставленные скрытого песка, успешно превратили внутренние конфликты, вызванные таинственным исчезновением третьего Кадзекаге, в противостояние внешнему врагу, что стабилизировало боевой дух армии. Если хорошенько подумать, то только деревня скрытого тумана, находящаяся в разгаре ожесточенных внутренних раздоров и чрезвычайно стремящаяся к полной смене системы, имеет возможность стать их другом, и вероятность совсем немала. Предпосылка состоит в том, что они смогут помочь реформистам успешно свергнуть правление третьего Мизукаге и изменить направление, которое будет выгодно стране демонов, в противном случае в этом деле не о чем обсуждать. Это нужно хорошо понимать. Третий Мизукаге приказал Ягуре приехать в страну демонов, но этот инцидент не вызвал никакого возмущения. Ягура впервые попал в это место, а Кураки встретила правую руку третьего Мизукаге перед зданием компании Астра. Позади Ягуры было несколько джонинов, которые отправились сюда вместе с ним. Несмотря на то, что он изо всех сил пытался подавить кровавую ауру на своем теле, она все еще смутно парила в воздухе, заставляя людей чувствовать холод и дискомфорт. Это отличительная аура тех, кто твердо поддерживает политику кровавого тумана. Просто проходя мимо них, можно почувствовать отвратительный запах крови. Среди них Ягура выделяется больше всех. Даже нынешние семь ниндзя-мечников тумана подавлены его силой. В деревне скрытого тумана можно сказать, что он уступает только Мизукаге. Если не произойдет случайности, то в ближайшем будущем третий Мизукаге отречется от престола, и с большой вероятностью, именно Ягура станет четвертым Мизукаге, который продолжит политику кровавого тумана. Поэтому Кураки и Накаёши, которые являются реформаторами, естественно, холоднее относятся к Ягуре. Это приказ третьего Мизукаге. Ягуре, естественно, нечего было сказать этим двоим, но он просто выполнил приказ третьего Мизукаге. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643380941. Глава 153. Встреча, 3.3. Глава 153. Встреча, 3.3. Правда ли, что Ринга Амиури освободили? Кураки знала это, но все равно спросила. Поскольку она заранее тайно возвращалась в деревню, то задала этот вопрос, чтобы не вызвать подозрений. В глазах Ягуры не было эмоциональных колебаний, и он сказал холодным голосом. «Хотя я действительно хочу убить всех вас, реформаторов, как можно скорее, но именно Мизукаге сама отпустила Амиури. Скажите спасибо его доброте. Поэтому будьте честны, когда вернетесь и перестаньте сражаться с Мизукаге сама. Вместо того, чтобы говорить, что третий Мизукаге добр, лучше сказать, что из-за старости и слабости даже его сердце стало чаще колебаться в решениях. Кроме того, необходимо учитывать особые способности Кураки и Накаёши. Вырастить отличного ниндзя-медика сложно, а тут еще есть ниндзя-восприятие, который требует больших ресурсов и много времени. Боевую силу можно восполнить очень быстро, но вот ниндзя-медики и ниндзя-восприятие не должны умирать, ведь нет возможности восполнить их отсутствие за короткое время. Даже Коноха, имеющая относительно развитую медицинскую систему, не откажется от своего ниндзя-медика. У скрытого тумана, чья медицинская система только что заработала, это еще более серьезная проблема. Мы знаем. Кураки кивнула, но выражение ее лица было трудно разглядеть. «Я не пойду в палату, в любом случае, Ринго Амири не приветствует таких, как я. Я сначала посещу его превосходительство Мираку, из страны демонов, и обсужу дела с Амири в будущем. Кстати, не забудьте взять с собой мечи Киба. Соберемся у ворот города в 3 часа дня. Задача в этот раз – защитить ниндзя-медика и ниндзя-восприятие, а также чрезвычайно ценные парные мечи Киба. Именно из-за этого он, Джонин, который занимает ключевое положение в деревне Скрытого Тумана, был отправлен сюда, чтобы выполнить эту миссию». Сказав это, Ягура развернулся и ушел с несколькими джонинами позади него. Когда Ягура ушел, Кураки и Накаёши почувствовали большое облегчение. В этот момент их задача была выполнена. Однако борьба между фракцией Кровавого Тумана и реформаторской фракцией не прекратится из-за этого, а наоборот, с течением времени противоречие между двумя фракциями будет становиться все более и более серьезным, и может даже произойти политический кризис. Как джонины Скрытого Тумана, они не могли бы оставаться в стороне. Ринго Амири отправилась в страну демонов за медицинской помощью, но умерла от неизлечимой болезни. Эта новость распространилась в мире ниндзя, и жители разных деревень отреагировали на нее по-разному. В конце концов, это внутренние дела Скрытого Тумана и не имеет к ним никакого отношения. Кроме того, Ринго Амири была серьезно больна, и остальные деревни давно знали об этом. За последний год они никогда не слышали о том, чтобы она выполняла миссии. Разумно, что после года страдания от тяжелой болезни, она умерла. Цунаде, которая знала кое-что из подноготной, была ошеломлена и вздохнула, когда услышала новости. Ринго Амири вообще не болела какой-либо неизлечимой болезнью, но была сильно отравлена, что вызвало снижение функции организма и больше не позволяло ей жить как ниндзя. В этом мире ниндзя единственным человеком, который может исцелить ее раны, был ее ученик, Чибаширейши, который уже давно покинул Коноху. Она порекомендовала этим людям Скрытого Тумана отправиться в страну демонов только для того, чтобы облегчить дальнейшие ухудшения тела Ринго Амири, но эффект не был так хорош, как ожидалось. Или это было самоубийство? Цунаде видела подобное много раз. Больной ниндзя, который может провести остаток своей жизни только на больничной койке, для многих это более мучительно, чем смерть. Вместо того, чтобы принимать такую бесцельную жизнь, было бы намного проще покончить с собой самому, и не нужно принимать свою новую жизнь в постели. Для Ринго Амири смерть – это облегчение. Какая бы это ни была деревня, там всегда будет политическая борьба. Цунаде сделала глоток чая и тихо вздохнула. В связи с этим, как член Конохи, она не может смеяться над их бедой. 3 дня спустя, в портовом городке страны Радуги, в ничем не примечательном темном переулке, из-под земли вынырнула голова земляного генерала, которая повернулась более чем на 180 градусов, чтобы проверить ситуацию внутри маленького городка. Почувствовав нужную чакру, он снова погрузился в землю и быстро двинулся в сторону цели. Не прошло и 10 секунд, как земляной генерал остановился и появился в маленькой темной комнате. Он осмотрел это место и, убедившись, что здесь нет проблем, тут же сложил печати и хлопнул ладонями по земле. Бах! Вместе с облаком белого дыма, заполнивших дом, здесь появились фигуры Ширейши, Рури и Аяни. Здесь достаточно темно. В конце концов, ниндзя Скрытого Тумана – это известная большая шишка. Если его обнаружат здесь, то все станет очень хлопотным. Ширейши усмехнулся, и когда он добрался сюда, его ниндзюцу восприятие также все проверило. Он обернулся и посмотрел на деревянную дверь рядом с собой. За ней находилась другая комната, в которой находилась цель переговоров. «Тогда я сделаю это один. Все нормально?» «Да, он тоже пришел сюда один. Хотя это и не обязательно, но внешняя защита останется на вас». Ширейши кивнул двум девушкам, толкнул соседнюю деревянную дверь и вошел. При входе во внутреннюю комнату обстановка оказалась аналогично предыдущей. Здесь было очень темно, что очень удобно для того, чтобы спрятаться. Фигура стояла спиной к Ширейши в этой темноте. Услышав шаги позади себя, он обернулся и посмотрел на него. «Я не ожидал, что это действительно ты. Кажется, моя оценка оказалась верна», — совершенно неожиданно сказал человек в темноте. Ширейши посмотрел на темное окружение, а затем сказал мужчине: «Ты сознательно выбрал такое место, и ты пришел сюда как теневой клон. Ты действительно осторожен. За моим телом следит третий Мизукаге. Будет плохо, если он что-то заметит. Короче говоря, у нас с тобой не так много времени. Как ты предлагаешь работать вместе? Шрейши прямо перешел к делу. У этого человека важный статус в деревне Скрытого Тумана, и это правда, что во многом он ограничен. Обращение к нему, ниндзя-отступнику, также само по себе является очень рискованным поведением. Мне нужно, чтобы вы вылечили Рингамири и временно скрыли ее существование от других. Для вас, кто управляет страной демонов за кулисами, это очень просто. Тогда на что ты собираешься обменять эту услугу? Когда придет время, деревня Скрытого Тумана поможет избавить вас от статуса ниндзя-отступников. Шрейши сузил глаза. Этот человек смог понять их уровень вовлеченности в дела страны демонов. Похоже, он тщательно изучил их положение. При внимательном рассмотрении с парой подсказок можно многое понять. Интересно, но я не думаю, что Рингамири стоит этого с твоей стороны. Расскажи мне о других условиях, и я взвешу все за и против. Хотя репутация семи ниндзя-мечников тумана очень высока, деревня не должна идти на такую большую уступку ради одного из них. Исправлять репутацию ниндзя-отступника, да еще и таких опасных, как они трое, давление, которое деревня Скрытого Тумана должна оказать на международной арене, абсолютно экстраординарно. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ruba/63648/3380942. Глава 154. Запугивание 1.3. Глава 154. Запугивание 1.3. Есть ли другие условия? Столкнувшись с вопросом Шрейши, человек в темноте тоже серьезно задумался. Немного подумав, он улыбнулся и сказал: «Лично меня больше интересует то, как вы управляете страной демонов, и крайне секретная информация, которую вы получили от трупов Куриара Рикушимару и Мунаши Джинпачи о Скрытом Тумане нет, вся ситуация в стране воды должна быть вам понятна. В деревне произойдет огромный государственный переворот, и это обязательно случится рано или поздно. Даже если третий Мизукаге добровольно уйдет в отставку, переворот неизбежен. Хаос в Скрытом Тумане действительно был вызван неправильной политикой третьего Мизукаге в начале, но текущая ситуация больше не находится под его контролем. Как люди фракции Кровавого Тумана, так и люди из фракции Реформ нацелены на место четвертого Мизукаге. В каком-то смысле третий Мизукаге сейчас является лишь символической затычкой, используемой обеими сторонами для блокировки общественного мнения. Человек в темноте тихо вздохнул и продолжил. Люди из фракции Кровавого Тумана нуждаются в третьем Мизукаге, чтобы стать их козлом отпущения, чтобы они могли быстрее захватить силу деревни в свои руки. А реформистам нужен третий Мизукаге, чтобы он стал сосредоточением всей ненависти к Кровавому Туману и тирану, творившему всякое зло. Чтобы свергнуть тиранию, естественно, сначала нужно создать образ тирана. Во многом виноват третий Мизукаге, который принял ряд ошибочных политик, предпринятых с целью справиться с сокращением военного бюджета от даймё страны воды, что и привело к рождению фракции Кровавого Тумана и подпитывало безудержные действия этих амбициозных людей. На это Шрейши кивнул, полностью соглашаясь. Мало того, третий Мизукаге также продолжил стиль секретности предыдущего Мизукаге, Хазуки Гингицу, и решительно отверг дипломатический путь, изолировав деревню ото всех. Резкое сокращение военных расходов, решительное закрытие деревни от посторонних, политика Кровавого Тумана и существование кровожадных карьеристов – все это стало причиной нынешней ситуации, и в основном в этом был виноват третий Мизукаге. С момента окончания Первой мировой войны ниндзя, Скрытый Туман почти 30 лет не испытывал крупномасштабных беспорядков и впал в слишком затяжной мир. Что касается военных расходов, то это было очевидное изменение. Третий Мизукаге, которому не удалось договориться с даймё, мог только последовать совету некоторых людей и принять путь элиты. И эта стратегия с течением времени была использована некоторыми высокопоставленными людьми во зло и превратилась в беспощадный режим Кровавого Тумана. В результате школа ниндзя теперь требует убить сверстника на выпускном экзамене. Несмотря на такое жестокое испытание, созданная машина для убийств действительно очень способная. Скорость выполнения заданий, а также сила ниндзя в целом улучшилась. Но простое название деревни Кровавого Тумана начинает пугать посторонних. Третий Мизукаге, вкусивший сладость элитного подхода, еще больше начал поддерживать подобные политики под руководством фракции Кровавого Тумана. Зная причину и следствие этого дела, Шрейши уже понимал, в каком состоянии находится человек перед ним. Если я не ошибаюсь, Ты хочешь стать четвертым Мизукаге, а затем быстро покончить со всеми этими спорами в деревне. Правильно. Только так я смогу получить достаточно силы, чтобы положить конец кровавому туману. У человека в темноте был твердый взгляд, не скрывающий своей привязанности к положению четвертого Мизукаге. Хотя сейчас деревня все еще цела, но это будет только вопросом времени, когда сторонники кровавого тумана не развалит ее. В то время будет большое количество элитных ниндзя скрытого тумана, которым надоест эта деревня, и они массово станут ниндзя-отступниками. Такова судьба проигравшей стороны. И пока человек перед Широиши станет четвертым Мизукаге, он сможет избежать подобных вещей и положить конец хаосу. Поэтому ему нужна большая известность и достаточно военной силы, чтобы поддерживать себя и устранять при этом высокопоставленных, поддерживающих кровавый туман. Несмотря на то, что он тайно копил силы, он может делать лишь некоторые мелкие действия. Сейчас у руля фракция кровавого тумана и сделать что-то громкое нельзя. Причина проста. Третий Мизукаге, используемый фракцией кровавого тумана, представляет собой основную политику деревни. Я готов объединить силы с ниндзя-отступниками, ведь уничтожение деревни скрытого тумана – это последнее, что я хочу видеть. У человека были веские причины, но Широиши все же покачал головой и сказал: «Недостаточно, недостаточно, есть что-нибудь еще, чего ты хочешь, просто скажи, и если это не превышает моего предела, то я готов согласиться». Человек в темноте сделал паузу и согласился на еще одну уступку. «Нет, я не имею в виду вознаграждение. Я думаю, что даже если ты станешь четвертым Мизукаге, это не поможет. Согласно информации, которую я получил, корень проблемы лежит не в третьем Мизукаге или в тех высокопоставленных чиновниках, которые поддерживают политику кровавого тумана. Что ты имеешь в виду? Ты должен понять причину, по которой третий Мизукаге так легко используется другими людьми. Ты знаешь почему?» Человек в тени внезапно сузил глаза. «Ты имеешь в виду? Даймё, чрезмерное сокращение военных расходов привело к медленному развитию скрытого тумана. Чтобы позволить деревне двигаться вперед, третий Мизукаге был вынужден сделать первый неверный шаг. Разве трудно предположить, что даймё может быть в сговоре с фракцией кровавого тумана за кулисами? Это все просто домыслы. Это действительно домыслы. Но также, как ты сделал догадку, что я нахожусь в стране демонов, почему бы не поверить и в это? Как Мизукаге, что бы ты сделал, если бы оказался в той же ситуации?» Человек в темноте замолчал. Он не может откровенно сказать, что не станет еще одним третьим Мизукаге, заставив фракцию кровавого тумана подняться наверх и не продолжит совершать ошибки на этой основе. Деньги – вот реальная проблема этой деревни. Мужчина беспомощно улыбнулся. «Это причина, по которой ты осуществил военное объединение в стране демонов. Вооруженные силы страны были полностью объединены, невзирая на разницу между обычными людьми и ниндзя. Теперь все они принадлежат одной силе. В результате государство должно полагаться на единую военную силу в стране для собственной защиты. После этого изменения никто из правителей страны не смог бы найти причин для сокращения военных расходов, ослабляя свою защиту. Потому что чем сильнее военная организация, тем устойчивее будет их правление. Но предпосылка заключается в том, как объединить вооруженные силы в стране воды. Страна демонов очень необычная, и в ней можно провернуть подобное, но 5 основных стран отличаются от нее. Хотя силы в руках даймё нельзя сравнивать с целой деревней ниндзя, но их силу тоже нельзя полностью игнорировать. Если 5 основных стран, которые не смогут сделать этого так просто, должны ли они позволить Каге оставаться у власти и не позволять посторонним вмешиваться? Или же даймё и дворяне будут управлять напрямую? Это не может быть сделано за одну ночь. Деревня и даймё намеренно будут избегать этой проблемы, что усложняет военное объединение. Это был всего лишь эксперимент. Теперь кажется, что этот эксперимент не слишком провальный, и его едва ли удастся запустить. Другими словами, ты не думаешь, что мне можно доверять? Человек в темноте нахмурился. Верно, Широиши откровенно кивнул, показывая, что он не может доверять его обещаниям. Затем он дал свое объяснение. «Твоя сила слишком слаба. То, что ты обещал, это все пустые слова. Кроме того, экономика скрытого тумана полностью ограничена даймё, и, полагаясь на скудные награды за выполнение заданий, вы можете получить только еду и одежду, нужную для жизни. Исходя из этой ситуации, я действительно не могу тебе доверять. После того, как дело будет сделано, Ты можешь нанести мне прямой удар и бросить такого союзника. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.648.3.386.561. Глава 154. Запугивание. 2.3. Глава 154. Запугивание. 2.3. Шрейши не скрывал своего отношения к этому союзу. Сила этого человека слишком слаба, что тоже является проблемой. В этот раз Шрейши не станет просто так помогать. Если он действительно собирается вмешаться во внутреннюю борьбу скрытого тумана, он должен получить что-то для себя. Даже если это простая помощь в становлении четвертым Мизукаге, он не может сделать это только за исправление их статуса. Итак, я должен подумать, как сильно мы пострадаем, если информация будет раскрыта. Если ты решишь бросить нас после победы, ты сам должен найти способ защитить нас от своего предательства, потому что это ты просишь нас о сотрудничестве. Если даже это не может быть гарантировано, то и сотрудничество не начнется. В этом вопросе Шрейши не мог идти ни на какие уступки. Деревня Скрытого Тумана получит то, что хотела, а они останутся ни с чем, если их решат просто бросить. У Шрейши останется только один путь – отомстить. Но в то время Скрытый Туман и Коноха начнет угрожать ему людьми из страны демонов, чего будет достаточно, чтобы сдержать их. Риски должны быть соизмеримы с пользой. И награда, данная деревне Скрытого Тумана, недостаточно для такого большого риска. После предательства Скрытого Тумана последствия для них будут катастрофическими. Человек в темноте смущенно нахмурился. Честно говоря, он не знал, что ответить на слова Шрейши, поскольку он никогда не видел такого наглого ниндзя-отступника, который торговался с ним о распределении награды. Он может использовать только слово «высокомерный», чтобы дать оценку Шрейши. «Если я гарантирую вашу безопасность, какие действия вы можете предпринять? В самом начале плана ты можешь использовать нашу силу для убийства третьего Мизукаге, но тебе придется привести его в скрытое место и позволить нам сразиться с ним без помех. В конце концов, это немного нереально — броситься прямо в деревню Скрытого Тумана и убить Мизукаге под защитой всех Анбу и Джонина в деревне. И мне не нужно беспокоить вас по этому поводу. Как быть с третьим Мизукаге, это мое дело». Человек в тени уже обильно потел. Неужели это уместно — говорить такие дикие слова об убийстве третьего Мизукаге перед высокопоставленным человеком Скрытого Тумана, таким как он? Если ты сам хочешь покончить с правлением третьего, то не беда. Но не пытайся сменить тему, ты все еще не сказал мне, как ты собираешься дать нам гарантию, что не предашь нас. Мы отличаемся от тебя, наш статус всегда будет рассматриваться как доказательство нашей вины. Ты и сам знаешь, что вы ниндзя-отступники, но ведешь себя так смело. Агрессивный тон Шрейши не был похож на что-то, что любой ниндзя-отступник осмелился бы использовать. Он впервые видит, как кто-то так ведет себя перед ним. Как насчет заключения контракта с помощью ниндзюцу? Нет, любая техника может быть разблокирована, и я не могу поверить в такую вещь. Тогда чего ты хочешь? Я написал условия. Шрейши достал из кармана свиток и вложил его в руку человека напротив. После прочтения свитка наполовину, аура на его теле стала еще более безумной. Нет, это уже слишком. Если не быть осторожными, деревня Скрытого Тумана окажется под коллективным давлением всех остальных деревень и даймё из других стран, и наш конец будет еще более жалким, чем то, что принесет Кровавый Туман. Это основа нашего сотрудничества. Даже если ты решишь предать нас в самом конце, это будет такая же высокая цена, как и для нас. Таким образом, мы можем сотрудничать без оговорок, потому что мы связаны. Если один из нас будет предан, второй тоже пойдет на дно. Я не приму этого. Если все так, то мы немедленно прекратим сотрудничество. Мужчина также казался очень рассерженным и был крайне недоволен отношением Шрейши. Уже поздно. Ты уже знаешь некоторые из моих планов. Если ты прекратишь сотрудничество сейчас, ситуация Скрытого Тумана в этот момент станет известна всем странам. Что произойдет в это время, мне не нужно объяснять тебе, не так ли? Ты мне угрожаешь? Игнорируя гнев мужчины напротив, Шрейши безразлично пожал плечами. С древних времен было легче пригласить богов, чем прогнать их. Теперь он уже раскрыл себя и должен быть результат, с которым он согласится. Этот человек держит в своих руках важную информацию о нем, поэтому Шрейши сделал то же самое в ответ. В этот момент Шрейши может угрожать деревне Скрытого Тумана. пожалуйста, не думайте так, я пришел искренне сотрудничать с вашим превосходительством», сказал Шрейши с теплой улыбкой. «Честно говоря, как один из высокопоставленных руководителей скрытого тумана, он никогда не думал, что однажды он так сильно захочет забить человека до смерти. Как старшему руководителю скрытого тумана ему угрожал простой ниндзя-отступник, что это за шутка? Злость не поможет решить дела. Ваше превосходительство, вы слишком раздражительны. Не хотите ли выйти и выпить чашку чая? Чтобы успокоиться, мы можем поесть чего-нибудь вкусного, чтобы медленно обсудить условия. Могу я убить тебя сейчас?» Человек в тени глубоко вздохнул, желая забить Шрейши на месте. «Ваше превосходительство, вы шутите? Честное сотрудничество является основой для достижения беспроигрышной ситуации. В конце концов, как ниндзя-отступник, я, естественно, должен думать о будущем себя и своих подчиненных. Нет ничего плохого в том, чтобы быть осторожным. Скорее, я не понимаю, как вы могли бы гарантировать безопасность нам другим способом. Мне не нужен партнер, который может предать в любой момент без последствий. Мне нужно подумать об этом. Предложение, которое выдвинул Шрейши, действительно противоречит стандартному пониманию мира ниндзя. Неосторожная ошибка заставила бы деревню скрытого тумана развалиться на части. Конечно, это нужно тщательно обдумать, и я с нетерпением жду нашей следующей встречи». Видя, что его цель достигнута, Шрейши не спешил давить на него и делать выбор сейчас. «Я не буду провожать тебя». Услышав в его словах гнев, Шрейши небрежно улыбнулся и вышел из тускло освещенной комнаты. Снаружи его ждали Рури и Аяни. Что он сказал? «Пока все идет хорошо. Как бы плохо это ни было, он не осмелится раскрыть нашу позицию. Более того, в настоящее время он слаб, и сила, которую он может завоевать внутри скрытого тумана, действительно ограничена. Шрейши не может быть на 100% уверенным, что он согласится, и все зависит от того, в какой степени тот человек готов провести реформы в деревне скрытого тумана. Если он просто попытается положить конец правлению кровавого тумана, то он разойдется с ними после нескольких лет сотрудничества и предаст их. Но тогда их сил будет достаточно, и им не придется беспокоиться о его месте. И если он решит полностью устранить основную причину появления кровавого тумана и предотвратить повторение инцидента, то это, естественно, был бы счастливый конец для Шрейши. Он может помочь этому человеку взойти на трон четвертого Мизукаге и сформировать союзные отношения через несколько лет. Но для этого Шрейши нужно тщательно подготовиться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatia.rubak63643386562. Глава 154. Запугивание. 3.3. Глава 154. Запугивание. 3.3. Во тьме. Кураки с кем-то разговаривала. «Не беспокойтесь о Рингамиюре, вы с Накаёши пока не должны действовать опрометчиво, за вами будут наблюдать, когда вы вернетесь». Человек в темноте предупредил Кураки. «Я понимаю, я приму это к сведению вместе с Накаёши. В последнее время приходится временно приостанавливать действия всех остальных людей. Сейчас самое главное – накопить силы. И это не лучшее время для того, чтобы делать ход. Хотя я действительно хочу положить конец кровавому туману как можно скорее, но люди из этой фракции сейчас полагаются на имя третьего Мизукаге. Желание свергнуть власть кровавого тумана не поможет изменить все за одну ночь. Да, кроме того, есть». Сказав это, человек в темноте вдруг задрожал от гнева. «В чем дело?» «Нет, ничего. Можешь идти». По какой-то причине Кураки почувствовала, что в этот момент тон ее начальника стал очень раздражительным, как будто он столкнулся с чем-то, что заставило его очень разозлиться. «Тогда я пойду». Кураки ушла, а человек в темноте тяжело вздохнул. «Широ Иши, я тебя запомню». Когда он произносил его имя, его зубы скрежетали. Говоря это, он пошел по темному коридору, и когда добрался до самой внутренней комнаты, он сказал во тьму: «Отправьте 5 человек, которые разбираются в государственных делах, в страну демонов, и не позволяйте людям из фракции кровавого тумана этого заметить. Мне нужна вся информация о той стране. Когда они прибудут туда, их найдут и скажут, что делать дальше». В темноте был только слышен звук движущихся фигур, которые быстро покинули это место. «Если ты хочешь покончить с системой «одна страна, одна деревня», созданной богом ниндзя, позволь мне увидеть, откуда у тебя взялась такая уверенность, Чебошрейши». После того, Как Шрейши вернулся в страну демонов, первое, что он сделал, это тайно разобрался с делом Рингамири. В конце концов, снаружи Кунайчи Рингамири уже умерла от неизлечимой болезни и не может показаться на свет. Ее разоблачение также принесет стране демонов ненужные неприятности. После того, как Шрейши договорился, Рингамири быстро перевели в специальный госпиталь в военной части столицы. За исключением нескольких военных, остальные вообще не могли встретить ее. Кроме того, различные медицинские учреждения здесь более развиты, чем снаружи. Если не считать нехватки рабочей силы, медицинский уровень здесь на втором месте после Конохи. Когда он только создал организацию, Шрейши уже начал обучать ниндзя-медиков и потратил много денег на их обучение. Он перенял большой медицинский опыт из Конохи и на основе этого создал нынешний медицинский отдел. Тем не менее, за короткий промежуток времени было все еще немного нереально догнать медицинский уровень Конохи с точки зрения общей силы. Это также причина, по которой он попросил некоторых сотрудников отправиться в Конаху, чтобы они обучились там несколько лет. В отношении обучения ниндзя-медиков Конаха действительно является первоклассной в мире ниндзя, и пока никто не может ее поколебать. Госпиталь в военном районе, очевидно, намного тише, а руководство строже. Это было первое, что заметила Амири, когда ее перевели сюда. Здесь встроена масштабная формация восприятия, и любая аномальная реакция чакры вызовет срабатывание сигнализации, и нарушители немедленно будут подавлены силой. Когда Амири смотрела на пейзаж за окном, дверь палаты открылась. Вошел совершенно незнакомый ей молодой человек. Он был в белом медицинском халате и с аптечкой в руке. Он выглядел как ниндзя-медик, долго занимающийся этой работой. Также от него исходил достаточно сильный и своеобразный запах. Это был такой запах, который можно было приобрести только при частом контакте с лекарственными материалами и химикатами. «Ты Чебашрейши?» Амири усмехнулась, показывая бледную улыбку. Ее поза слишком отличается от того, что есть в слухах про владелицу парных мечей Киба. «Этот парень, кажется, наговорил тебе много глупостей». Шрейши положил аптечку на стол рядом с кроватью и облегченно вздохнул. «Я не ожидал, что он придет, чтобы спасти меня. О чем вы договорились?» Это больше всего ее интересовало. В конце концов, деревня скрытого тумана отличается от деревни скрытого камня, и они не те, кто готовы нанимать ниндзя-отступников для каких-то дел. Это долгая история, но для сотрудничества должны быть некоторые предпосылки. Другими словами, я и буду тем инструментом для поддержания сотрудничества между вами. На лице Амири была беспомощная улыбка. Действительно, то, что к ней относится как к фишке в сотрудничестве, очень расстраивает ее. Это в лучшем случае небольшая премия. Не нужно думать о себе так высоко. Шрейши использовал подходящее прилагательное, чтобы описать, какое плохое положение занимала Рингамири в его сотрудничестве с этим человеком. Услышав эту фразу, она так разозлилась, что у нее даже зубы заскрипели, и она сердито спросила: «Разговаривая так с женщинами, у тебя не должно быть девушки». Шрейши проигнорировала насмешки Амири и просто посмотрел на нее с жалостью и состраданием. Это почти заставило ее сойти с ума. Что означает этот взгляд? Он смотрит на нее свысока, не так ли? Хорошо, это конец посторонних разговоров. Я собираюсь начать лечение. Синдзюцу чакра, которая представляет собой смесь простой чакры и природной энергии, начала действовать, а затем превратилась в чрезвычайно богатую жизненную силу. Он начал вводить эту силу в лоб Амири, и она начала растекаться по остальным частям тела. Это длилось около 10 секунд, и пальцы Шрейши оторвались от лба Амири. «И это все? Ты здесь, чтобы одурачить меня?» Амири отнеслась скептически к такому быстрому лечению, и ее взгляд стал злым. «Твое состояние слишком плохое, но, не волнуйся, просто дай мне месяц. Через месяц я смогу восстановить тебя до уровня твоего расцвета». Ее ситуация хуже, чем предполагалось. Функции тела разложились до такого состояния, что если он не будет осторожен, ее тело может рухнуть на месте. С его полусырым навыком в технике Кацую, он должен осторожно подходить к ее лечению. Услышав заверение Шрейши, Амири пока что успокоилась. «На сегодня все. Не забывай регулярно принимать лекарства из аптечки. Я вернусь к тебе завтра». Шрейши оставил это предложение и без промедления покинул палату. Травма Рингамири была для него пустяком. По сравнению с этим его больше беспокоило то, как человек на стороне скрытого тумана поведет себя дальше. Что касается следующего шага этого человека, Он также должен принять меры заранее. В этой игре, если он откажется от своей инициативы, ситуация станет слишком опасной. Похоже, ему нужно снова запугать его. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rubak63463.3386563. Глава 155. Связь 1-3. Глава 155. Связь 1-3. Страна травы, лагерь Канахи. Данза был одет в черное пальто, спокойно сидел на стуле, получая лечение от ниндзя-медика. Дав Данза лекарство, ниндзя-медик улыбнулся и сказал: «Данза сама, согласно текущей ситуации с восстановлением, вы сможете действовать самостоятельно уже через неделю». Данза слегка кивнул, а на его лице не было никаких эмоций. Что касается его физического состояния, Данза знает лучше, чем кто-либо другой. Травма, нанесенная ему мягким кулаком Аяни, почти зажила, но она все еще оказывала на его тело негативное влияние, и реакция его тела также сильно упала. Мало того, он также потерял руку, а его собственная сила, возможно, упала на 30% от того, что было в его расцвете сил. Даже его зверь призыва, Баку, едва ли мог участвовать в нынешней войне в качестве бойца уровня Джонина. Хотя он очень хочет получить должность Хокаге, но сейчас не время заботиться об этом. Сначала нужно защитить деревню, он не мог бы бороться за власть там с Хирузином, если бы другие могли бы воспользоваться этим. Когда ниндзя-медик ушел, вошел ниндзя Корня. Этот человек был в черном пальто и солнцезащитных очках на лице. Казалось, что он окружен таинственной аурой, которая заставляет людей чувствовать, что он необыкновенный. Его зовут Абурами Тацума, и он один из лучших ниндзя в своем клане. Он из того же поколения, что и Саннины, и также достаточно силен, чтобы конкурировать с ними. Он элитный джонин Канахи, который не уйдет на второй план еще долгое время. Как заместитель лидера, в период, когда Данза не мог взять на себя управление, он командовал Корнем. Данза очень доверяет его характеру и способностям. Даже если он сам был в коме, Тацума смог выполнять все его обязанности без проблем. «Вот ты где, Тацума?» «Да, Данза сама. Поздравляю с выздоровлением». Голос Тацумы был ровным, как будто его ничего не заботило. Данза не возражал против его равнодушного тона, на самом деле, он привык к такому поведению своего заместителя, что заставляло всегда думать, что Тацума создает какие-то очень мощные стратегии, и его очки еще более мешали судить о том, о чем он думает, по выражению лица. «За то время, что я был в коме, что произошло в мире ниндзя и в деревне? Расскажи мне все, мне нужно понять, как все будет разворачиваться». Да, Данза на самом деле очнулся еще неделю назад, но после пробуждения, из-за слабости в своем теле, он временно сосредоточился на лечении своих травм, и ничего не спрашивал о делах во внешнем мире. Тацума начал рассказывать о важных вещах, которые произошли во время выздоровления Данза. Некоторые из наиболее важных из них потребовали много времени для подробного описания, а неважные были кратко изложены. Следуя за Данза в течение многих лет, Тацума знает, как рассказать все так, как нужно, и может позволить Данза понять текущую ситуацию в кратчайшие сроки. Услышав, что Кахару и Хамура в частном порядке нарушили приказ Хокаге и провели тайное расследование в отношении клана Хьюга только из-за Бейкугана Аяни, лицо Данза вдруг стало мрачным, и в его глазах вспыхнул гнев. Эти два идиота, которые столько лет были советниками, действительно ничего не понимают. Как они решили, что сейчас отличное время, чтобы привлечь к ответственности клан Хьюга? Более того, само это дело не имеет ничего общего с кланом Хьюга. Хотя Данза считает, что это немного ударит по моральному духу, он даже не стал думать о том, как справиться со следующими проблемами в отношениях с кланом Хьюга. Хирузину, Хокаге деревни, лучше решить этот вопрос самому. Клан Хьюга не является сторонником боевой фракции в деревне, и его отношение к ним полностью отличается от отношения к клану Учиха. Вопрос с отношениями может решить только сам Хокаге, а не советники или его корень. Это только оттолкнет клан Хьюга и верхушку. Если из-за этого инцидента клан Хьюга приблизится к клану Учиха, все станет намного проблемнее. «Похоже, мне нужно вернуться в деревню как можно скорее». Данза на мгновение задумался и принял решение. По сравнению с внешними врагами важнее умиротворить клан Хьюга. Он слишком хорошо знаком с кротким и уравновешенным характером Хирузина. Как советники, Кахару и Хамура не будут наказаны слишком строго, а просто получат предупреждение. Этот недостаток стал основой для развития корня в мирное время, но в нынешний момент, если советникам будет позволено продолжать оставаться безнаказанными, этот быстро станет проблемой, разрушающей баланс деревни. Этого не нужно делать, Данзо сама. В это время заговорила Бурамита Цума. Когда он сам получил эту новость, он также был недоволен действиями дуэта. Изначально клан Хьюга уже был в отчаянном положении из-за инцидента с побегом части клана. Но эти двое решили подлить масла в огонь и еще больше ухудшили отношения между деревней и кланом Хьюга. Что не так? Есть проблема? Хокаге сама лично пришел извиниться, и на собрании джонинов он жестко раскритиковал советников, и Анбу теперь будет следить за ними двумя в течение 24 часов до конца войны. И в некоторых вещах он согласился пойти на уступки клану Хьюга, методично ответил Тацума. Это так, и согласно информации, которую я получил, когда два советника посетили клан Хьюга в тот день, конфликта не было. Вместо этого они получили разрешение от старейшин клана Хьюга, что также помогло свести на нет последствия. Хотя это все равно оскорбит клан Хьюга, но это было сделано с позволения основной семьи, а мысли людей из побочной ветви не важны. В конце концов, после инцидента с побегом, управление побочной ветвью семьи стало более строгим. Данзо был немного удивлен, услышав про такую реакцию клана Хьюга. Хирузин даже смог хорошо справиться с этим делом, что он мог ожидать. Но то, что основная семья пошла на такую уступку, удивило его. Если бы они были против, а два советника насильно провели бы обыск, то он бы рассмотрел возможность поддержать клан Хьюга. Просто Данзо не мог предсказать, хорошо это или плохо для будущего деревни. Но если хорошенько подумать, то смысл в этом есть. Все старейшины клана Хьюга, ниндзя основной семьи, которые много лет назад ушли в отставку и не участвовали в боях по меньшей мере 20, а то и 30 лет, по сравнению с борьбой против высокопоставленных, идти путем уступок больше соответствует их стилю. Для деревни в настоящее время хорошо, что клан Хьюга отреагировал таким образом. Тацума немного поколебался и сказал это. Нет, это не проблема во время войны, но неизбежно, что некоторые люди будут тайно раздувать огонь. Если кто-то тайно спланирует использовать это дело, то в долгосрочной перспективе Коноха уже проиграла, сказал Данзо со стиснутыми зубами. Вы хотите сказать, Хьюга Аяне, разве думать об этом не слишком? Я лично сражался со всеми тремя из них, и они определенно необычные ниндзя. Особенно Учихаруи, которая могла продержаться против Хирузина в тот день и была лишь немного подавлена. Хотя в той битве, из соображений безопасности Джинчуурики Девятихвостого, Хирузин не использовал всю свою силу, а действовал только тактикой осады. Однако нельзя доказать, что в той битве Учихаруи также использовала всю свою силу. Кроме того, сила Хьюга Аяне также впечатляет. Судя по способности, которая в самом конце была показана ею, я боюсь, что понадобится вся сила Майта Дэй Корень, чтобы едва победить ее. Нет сомнения, что по силе эти две женщины уже на одном уровне с пятью Каге. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3392584. Глава 155. Связь, 2-3. Глава 155. Связь, 2-3. Есть ли шпионы в побочной ветви семьи клана Хьюга? Это всего лишь предположение, но проблема все равно существует. Мы не можем не слишком сильно надавить на клан Хьюга, не полностью их игнорировать. Если Хьюга Аяне сделала это намеренно, то клан Хьюга тоже станет проблемой в будущем. Как они могли отпустить свою надежду на спасение от проклятой печати? В этот момент в глазах Данзо мелькнул острый взгляд. Если бы это был он бы тоже принял такую откровенную схему. Поскольку клан Хьюга отличается от клана Учиха, и даже если они знают, что существует высокая вероятность того, что в клане есть шпионы, которые будут сливать ситуацию Конохе, они не смогут действовать опрометчиво и совершать решительных действий против клана Хьюга. Бейкуган всегда был самым важным стратегическим оружием Конохе, и его функция намного превосходит удобство, которое дает Шаринган. Любые ловушки против Конохе не могли сработать из-за Бейкугана. Тогда как предотвратить это? Столкнувшись с вопросом Тацумы, Данзо только покачал головой, и он не смог придумать никаких хороших решений за короткое время. Хирузин едва восстановил ситуацию в деревне, и сейчас необходимо как можно скорее положить конец войне со скрытым песком и скрытым камнем. Много сил и корня было потеряно. Тацума рассказал о нынешнем затруднительном положении, с которым сталкивается корень. Это не имеет значения, я выберу 6 бжонинов из клана Шимура и буду использовать их как временных членов. Зная, что в корне не хватает рабочей силы, у него не было другого выбора, кроме как использовать свой клан, для временного восполнения силы корня. При всем уважении, но если это продолжится, то клан Шимура. У Тацумы было предчувствие, что задачи, с которыми корень столкнется в следующий раз, будут очень суровыми и трудными. Это судьба ниндзя. Это также судьба ниндзя корня. Пока это для Конохи, они могут умереть. Далее мы отправимся в страну дождя. Глаза Данза были остры как нож, как будто он уже определил, какая страна станет началом самой ужасающей кровавой бури в истории. В страну дождя, деревня скрытого камня, крепкий орешек, особенно их крупномасштабные ниндзюцу, которые являются их сильной стороной. Более того, у них больше ниндзя в стране травы, чем у Конохи. В лобовых боях Конохи здесь едва сопротивляется, поэтому нужно как можно скорее решить проблему в стране дождя силой корня. Данза взялся за свою трость и ткнул на карте в страну дождя, а его глаза были хладнокровными. Если мы хотим решить проблему двух деревень, мы должны начать с самого слабого места. Но, Тацума колебался, боевая эффективность скрытого песка действительно слабее, чем у скрытого камня, но они могут защититься от их атаки. Орочимару сейчас вел оборонительную битву в стране дождя, потому что, несмотря на цену, битва там была гораздо более жестокой, чем в стране травы. Неважно, у меня уже есть решение. Через неделю я отправлюсь туда. Ты иди, чтобы подготовить все и призвать сюда джонинов из клана Шимура. Да, видя, что Данза принял решение, Тацума может только выполнять приказы. Кстати, Данза сама, я отправлюсь с вами в страну дождя. Нет, ты продолжаешь защищать патриарха основной семьи клана Хьюга. Хьюга Хиаши поддерживает обе стороны в своем клане, поэтому он станет хорошим мостом для стабилизации положения в клане. Для будущего его присутствие имеет решающее значение. Понятно. Я буду защищать его до смерти, серьезно ответил Абурами Тацума. Аура ветра окутывала сферу чакры. Это был шар чакры, наполненный чакрой атрибута ветра, Расинган с использованием стихии ветра. Шар чакры был направлен в землю и прижат к ней. Это происходило в сопровождении сильного грохочущего звука, похожий на то, как множество камней царапает стекло. Люди невольно хотят заткнуть уши, чтобы пронзительный звук перестал раздражать их барабанные перепонки. В том месте появилась большая яма, будто бы жестоко выкопанная большим зверем. По сравнению с обычным расинганом, сила этого расингана со стихией ветра, несомненно, намного больше. Минато посмотрел на огромную разрушительную силу ниндзюцу, вызванную им самим, и то, что появилось на его лице, было усталой улыбкой. Эту форму едва ли можно использовать для демонстрации. Так Минато прокомментировал свое новое ниндзюцу. Хотя сила достаточно мощная, время подготовки слишком велико, чтобы не отставать от его атак с помощью летящего бога грома. И из-за необходимости ввести чакру с атрибутом ветра, он все еще не смог найти правильное соотношение. Выполняя это ниндзюцу в сочетании с техникой летящего бога грома, легко ошибиться и нанести себе вред. Поэтому пока нет возможности использовать его в реальном бою, но из-за его огромной разрушительной силы он может использовать это ниндзюцу для убийства с одного удара. Но ему нужно учитывать условия вокруг. Вау, круто. Те, кто тренировался с Минато, естественно, были тройкой Какаши. Обито широко открыл рот и посмотрел на большую дыру, созданную Минато. По сравнению с его техникой огненного шара, разрушительная сила этого ниндзюцу превзошла его понимание. Обито, которого привлекло такое ниндзюцу, держал левой рукой запястье правой руки, а его 5 пальцев были широко расставлены, и он кричал: «Хорошо, я тоже сейчас покажу свою силу. Покажись, Расинган». Между его пальцами подул ветерок, и больше ничего не произошло. Какаши посмотрел на него, как на идиота. Рин и Минато показали неловкую улыбку. «Ты идиот, с таким плохим контролем чакры, ты вообще не подходишь для этого ниндзюцу. Ты должен просто забыть о нем и продолжить практиковать свое ниндзюцу стихии огня», — сказал Какаши. С точки зрения управления чакрой, можно сказать, что Обито имеет крайне низкую квалификацию. Может быть, это из-за его таланта, или какие-то нервы в его мозгу не в порядке, но некоторые ниндзюцу, которые требуют сверхвысоких требований к контролю чакры, не могут быть изучены им. Если это продолжится, даже если он откроет шаринган, уровень его гендзюцу, вероятно, будет совсем постыдным. В конце концов, гендзюцу требует очень тонкого контроля над чакрой, и этому труднее научиться, чем многим ниндзюцу. О чем ты говоришь, Какаши? Когда я открою шаринган, я точно превзойду тебя, неубедительно сказал Обито. Учиха – очень известный клан. Даже если они не используют шаринган, они все еще остаются первоклассными ниндзя. Если ты постоянно кричишь про шаринган, то разве это не показывает твою слабость? Или без шарингана ты никогда не сможешь стать элитным ниндзя? Спросил Какаши ровным тоном. Обито был так зол, что его желудок чуть не взорвался, и когда он уже собирался возразить, Какаши протянул руку, и в его руке появился идеальный шар чакры. Это был Расинган Минато. «Удивительно, Какаши, ты так быстро освоил ниндзюцу ранга Минато-сенсея», сказал Эрин, смотря на него обожающими глазами. «ТСК – это всего лишь ниндзюцу ранга. В будущем я обязательно создам более сильную технику С-ранга. Просто подожди и увидишь». Увидев, что Рин так сильно восхищается талантом Какаши, Обито немедленно начал есть, и его зависть наполнила воздух. Минато мог только смотреть на все это с улыбкой. Хотя он был немного удивлен тем, что Какаши так быстро освоил его Расинган, но, думая о таланте Какаши, который не может быть описан здравым смыслом, кажется, что не так уж сложно принять это. «Хорошо, давайте остановим здесь сегодняшнюю тренировку. Завтра мы отправимся в патрулирование, поэтому хорошо отдохните». «Да», Минато услышал ответ от них троих, кивнул и ушел техникой телесного мерцания. «Что ты собираешься делать дальше?» – спросил Обито. «Я собираюсь потренироваться один некоторое время, не приходи и не мешай мне», – сказал Какаши. «Да кому ты нужен?» Заложив руки за голову, Обито тихо фыркнул, наблюдая, как холодная спина Какаши уходит с мечом за спиной. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643,392,585. Глава 155. Связь, 33. Глава 155. Связь, 33. Какаши подошел к тихому лесу, где окружающие его густые листья заслонили солнце, отчего вокруг стало темновато. Он нажал одним пальцем на дерево и ввел чакру атрибута молнии. Электричество распространилось по поверхности и исчезло. Убедившись, что никто не наблюдает за ним, он достал из сумки ниндзя темно-зеленый кристалл в форме мелка. Может ли эта маленькая штука действительно передавать информацию? Держа кристалл в руке, Какаши сомневался, сможет ли такая маленькая вещь действительно хранить и отправлять текст с огромным количеством информации. В конце концов, такого рода вещи никогда не появлялись в мире ниндзя до этого. Это удобнее, чем птицы, используемые в деревнях ниндзя. Более того, пока человек овладел природной энергией, он может использовать эту вещь по своему желанию, даже если расстояние больше 1000 миль. Говорят, что это новейший передатчик информации, разработанный научно-исследовательским отделом страны демонов с использованием природной энергии. Он может передавать и хранить информацию, а также несколько других функций. Из-за чрезвычайно высокой стоимости в настоящее время нет возможности широко его популяризировать, поэтому первые пользователи этого оборудования тщательно выбирались. «Эх, я просто передам информацию. Далеко в городе Астра, страны демонов, Министерство военных дел». Шрейши сидел в своем собственном кабинете, наслаждаясь редкой тишиной после обеденного чая. В текущей международной ситуации по-прежнему доминирует война между 4 великими деревнями ниндзя. Хотя страна демонов не будет вмешиваться, информация на поле боя все равно собирается ими, чтобы избежать несчастных случаев. Он не хочет оказаться в ситуации, где у него нет времени готовиться к неожиданностям. Во время чаепития на левой половине стола стоял запаянный пластиковой оболочкой инструмент, квадратный прибор со сторонами 50 см. Внезапно изнутри раздался механический звук. Потом из щели появился лист бумаги. На нем было написано большое количество информации, которая пришла из далекой страны травы. И белая бумага, выплюнутая из машины, необычная бумага. Сырьем для нее является мутировавшее дерево из леса Шиккацу, которая тысячелетиями пропитывалась природной энергией и хорошо совместима с природной энергией. Такую бумагу для передачи информации используют только военные страны демонов. Согласно тому, что эта информация из страны травы, то единственный человек, о котором Шрейши может думать, это Какаши. Хотя это устройство разрабатывалось менее недели, оно может быстро передавать информацию с такого большого расстояния, и кажется, что средства, выделенные для научно-исследовательского отдела, потрачены не зря. По мнению Шрейши, быстрая передача информации определенно станет неизбежной тенденцией будущих войн, и такое устройство не может не напоминать Шрейши о телеграфе и других подобных средствах связи в его прошлой жизни. Однако, в отличие от телеграфа, эта коммуникационная машина использует природную энергию, чтобы заменить электричество. В тот момент, когда природную энергию можно будет использовать в больших масштабах, образ жизни людей в этом мире претерпит потрясающие изменения. Что касается перспектив, Шрейши все еще с нетерпением ждет этого. Прочитав информацию, присланную Какаши, Шрейши слегка кивнул. Хотя из-за своего юного возраста и отсутствия квалификации Какаши не смог принять участие в собрании высокого уровня, на котором могли присутствовать только джонины, поэтому он раскрывал только то, что мог видеть в лагере лично. Однако эта информация также представляет значительную ценность. Самое главное, что он получил много информации о Намикозе Минато, его постоянно меняющийся боевой стиль, а также мощное ниндзюцу, которое он разработал. Шрейши может узнать об этом сразу. Он добавил чакру атрибута ветра к Расингану. Хотя Шрейши предполагал, что Минато разработает подобное ниндзюцу, основываясь на предыдущей информации, но он не ожидал, что прогресс будет таким быстрым. Кажется, что нельзя недооценивать не только талант в пространственно-временном ниндзюцу, но и скорость его нервной реакции, превосходящую здравый смысл человеческого тела, а также способность понимать и развивать новые ниндзюцу. Расинган едва ли можно скопировать с помощью шарингана, но после дальнейшей интеграции в него чакры атрибута ветра, это ниндзюцу должно быть S-ранга или даже превосходить его. Этот уровень ниндзюцу не может быть воспроизведен шаринганом. Хотя ниндзюцу Минато в настоящее время несовершенно, и можно сказать, что есть лишь небольшой прогресс, но Шрейши считает, что это только вопрос времени, когда Минато доведет эту технику до совершенства. Первоначальное суждение не было ошибочным. Этот парень, вероятно, станет поворотным моментом в Третьей мировой войне ниндзя, и он также будет самым трудным противником. Одна только техника летящего бога грома настолько сложна, что если ему позволить развить такое мощное ниндзюцу, то Шрейши придется подумать о создании защиты более высокого уровня. Невозможно, чтобы один и тот же трюк сработал дважды. После того, как Джин Чоурики Девятихвостова в прошлый раз попала в беду, вокруг нее будет больше Анбу, и ее позицию станет сложнее определить. Пока Шрейши думал об этом, кто-то вошел с докладом. Шрейши сама, посланники скрытого тумана тайно прибыли в страну демонов. Шрейши с улыбкой отложил информацию, переданную Какаши. Похоже, то, что произошло недавно, не так уж и плохо. Пока он держится за дела скрытого тумана, рано или поздно он сможет затащить их на свой корабль, и они больше не смогут покинуть его, даже если захотят. Посланники скрытого тумана тайно прибыли сюда, и Шрейши понял намерение этого человека. Так же, как Шрейши ждет от него большой отдачи, этот человек также желает увидеть, так ли сильно поможет их сотрудничество возродить деревню скрытого тумана. Этот человек, вероятно, сильно недоволен даймё и дворянами страны воды из-за появления кровавого тумана. Просто сейчас система одной страны, одной деревни глубоко укоренилась в сердцах людей. Если изменения будут сделаны необдуманно, деревня скрытого тумана обязательно развалится. Имея это в виду, Шрейши мог понять осторожность этого человека. «Я сейчас свободен, поэтому отведи меня туда, чтобы я встретился с ними. Я же не могу пренебрегать своими драгоценными союзниками». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.643.392.586. Глава 156. Полубог 1.3. Глава 156. Полубог 1.3. Сентябрь. В это время все еще светило палящее солнце. Третья мировая война ниндзя находилась в самом разгаре. В качестве зоны ведения боевых действий больше всего пострадали две страны из-за их неудобного географического положения. Можно сказать, что страна травы и страна дождя были отравлены войнами великих деревень. Ситуация в стране с каждым годом приходит в упадок. Даймё и дворяне заботятся только о себе и своей защите. И даже деревни ниндзя сосредоточены только на самозащите. Вмешательство в войну великих деревень для этих ниндзя запрещено. Потому что любой с проницательным взглядом может увидеть, насколько огромен разрыв между великой деревней ниндзя и маленькой деревней ниндзя. И этот огромный пробел не может быть преодолен ни одним человеком, ни несколькими людьми. По сравнению со страной травы, страна дождя чаще и сильнее страдала от войн. Когда наступал рассвет, новый день встречал людей не солнечным светом, а холодным, непрерывным проливным дождем, смывающим кровь. Повсюду были трупы, оружие, кровь и куски плоти. Несколько гигантских змей опустошили поле боя. Быстрее! Орочимару стоял на голове большой фиолетовой змеи, залитой кровью, в окружении нескольких больших питонов. Случайный взмах гигантского питона такого размера может вызвать урон, сравнимый с ниндзюцу. Сила Саннина очевидна. Те, кто может управлять такими огромными чудовищами вкупе со своими собственными силами, являются катастрофой для врага. По сравнению с полем битвы в стране травы, поле битвы в стране дождя более кровавое и жестокое. Наступление ниндзя скрытого песка с каждым днем становится все более и более яростным, и частота боев увеличивается. Острые лезвия ветра летели одна за другой, и кунаи со взрывными печатями постоянно атаковали больших змей. Враги знают, что только полностью победив Орочимару, они смогут победить в битве и прорвать оборону Конохи в стране дождя, и одним заходом ворваться в страну огня, чтобы захватить ресурсы себе. Орочимару тоже это понимает, но как главнокомандующий он не может отступить. Как только он это сделает, последствия будут катастрофическими. Он очень ясно представляет свое положение в стране дождя, его непобедимость в бою, залог победы в войне. Его задача – остановить ниндзя скрытого песка в стране дождя, и он готов принести некоторые жертвы ради этого. В его глазах обменять несколько своих подчиненных, чтобы нанести больше вреда стороне скрытого песка. Нормально. Битва продолжалась до полудня, и группа Конохи не чувствовала себя счастливой, когда снова отбивала армию скрытого песка. Такая игра очень неблагоприятна для Конохи. Из-за недостаточного количества войск, развернутых в стране дождя, если они продолжат терять столько людей, то это будет вопросом времени, когда скрытый песок прорвет здесь оборонительный строй. Однако лучшего способа им не найти. Скрытый песок не собирается использовать малые стычки для сражения с ними, а будет продолжать использовать лобовое столкновение армии. Орочимару не может нанести существенный урон многочисленной армии скрытого песка в таком случае. На самом деле, в стране дождя у Конохи нет возможности отступить. У нас по-прежнему нет поддержки. Если так будет продолжаться, мы здесь долго не протянем, сказал один из джонинов во время собрания в лагере. В данный момент в стране дождя меньше 3000 ниндзя Конохи, а скрытый песок выставил здесь по крайней мере 5000 ниндзя. В стране огня все еще есть много команд, выполняющих патрульные миссии, но это делается для того, чтобы элитный отряд скрытого песка не мог проникнуть в страну огня для создания проблем в тылу. Что касается деревни, то они могут выделить нам максимум 500 человек, чтобы поддержать нас. Другой джонин объективно проанализировал ситуацию.